Глава 8. Гера своего начальника не любил, и ему было проще послать его, чем напрягать физиономию в лицемерной улыбке и подобострастии. Баркуну это не нравилось, и потому он старался не смотреть, как эмоции молодого автослесаря вылетают из глаз двумя тонкими струйками, словно слезы цирковых клоунов. «Ну?» — спросил Гоча, торопливо выдвигая пустые ящики инструментального стола. «Рассказывай!» «О чем?» — уточнил Гера. «Нашел себе место?» «Конечно», — ответил он. «Меня берут глубинным подводником для монтажа нефтяных вышек на шельфе Автандила Лаберковского». «Подводником?» — удивился Гоча и, наконец, посмотрел на Геру, чтобы узнать, шутит он или говорит правду. Но Гера, если шутил, то никогда не улыбался, а Баркун этого не знал и потому всегда верил ему. «А ты разве умеешь это? Там же навыки какие-то. ПТУ или что там люди заканчивают?» «У меня отец и мать – потомственные подводники. А Почёбское подводное училище я закончил с золотой медалью, между прочим». «И где этот... Ну, на чем ты будешь монтировать?» «На Дальнем Востоке», – неопределенно ответил Гера. «Между островом Вулвард и мысом Бизантина. Буду работать на глубине 7200 метров. А пока еду в Приэльбрусье на реабилитацию». «Это что еще такое?» «Буду дышать атмосферой с пониженным содержанием кислорода. А вы мне на прощание не хотите выплатить жалование за июнь?» Этот вопрос застал Гочу врасплох. Он повернулся к Гере, захлопал глазами и очень быстро, почти не проговаривая слова полностью, выдавил. «Блин, старичок, тут такая хреновина закрутилась. Гера ж тебе не говорил? Мы на такие бабки попали. Тут с ментами и вообще дела решать надо было. И я сейчас сам на нуле. Ты повременить можешь?» «Нет, не так. Ну, сколько ты можешь подождать без бабок?» «Тебе что, есть нечего? Чего ты не потерпишь? А я как тут все улажу?» «Между прочим, я и тебя отмывал тоже. Так что, считай, эти бабки на твою же пользу потрачены. И, можно сказать, мы с тобой в расчете». «А зачем меня отмывать?» – задал Гера бессмысленный вопрос. «Потому как уже было ясно, что Гоча деньги мне не вернет. Я и сам мыться умею». На это замечание Гоча лишь руками развел и снова склонился над ящиками. Гера пошел в переодевалку, запер за собой дверь и открыл свой ящик. Рабочие халаты, промасленные насквозь и покрытые черной коростой, он кинул на пол. Личный набор инструментов в пластиковой коробке уложил на дно сумки. Туда же положил полароид и две кассеты к нему. С верхней полки выгреб предметы, которыми он заполнял короткие минуты досуга. Банку с растворимым кофе, книги и теннисную ракетку для игры в стенку. Пачку полароидных карточек, прежде чем кинуть в сумку, он рассмотрел под светом настольной лампы. Вот старые снимки. Гера только что пришел в мастерскую. Сугробы, голые черные деревья, черные окна мастерской, напоминающие тюремные. И он, телогрейки, с лопатой в руках. Снега в минувшую зиму было столько, что ему приходилось чистить территорию по несколько часов в день. Вот какая-то пьянка. Глаза у всех красные, как у вампиров, и рожи просто бордовые. Макс держит руку со стаканом. В губах сигарета. На столе открытые банки со шпротами и помидорами в собственном соку. На заднем плане, почти растворенные в тени, просматриваются еще двое рабочих и чья-то прыщавая девчонка. А вот уже весна. На деревьях зеленый туман. Макс и Гоча сидят на капоте Победы и вскрывают шампанское. Кажется, это было 9 мая. И вот совсем свежий снимок. Точнее, последний в жизни Макса. Гера снял его ночью, в тот самый час, когда он прогонял его домой. А Гере было скучно и хотелось общаться. На заднем плане за спиной Макса краснело овальное пятно. Гера поднес снимок к самой лампе и повернул его под углом, чтобы не отражался свет. Вот она, та самая Audi, спортивная модель S6+, с 4-литровой восьмеркой мощностью 326 лошадок. Номер виден отчетливо. V402OS. Обыкновенный номер, без всяких выкрутасов, которые так любят бугры, вроде 666. Или 001. Пламя от зажигалки, меняясь в цвете, быстро пожирало снимок. Пепел Гера кинул на пол и растер его подошвой. Он закинул сумку на плечо и вышел в цех. Гоча делал сразу несколько дел. Вываливал содержимое ящиков на пол, красил аэрозольным баллончиком корпус воздушного фильтра и искал какую-то деталь на полу. Наверное, он остался в долгу перед всей районной милицией, так как над смотровой ямой опять раскорячился серый УАЗ с поднятой крышкой капота. «Ты это...» — позвал он Геру, не отрываясь от дел. «Бензин залил? Я ж тебя просил». «Залил», — ответил Гера. «А машину почему во двор не загнал?» «Сейчас загоню». «Давай». «А ты что, уже пошел? С концами?» «Ну давай, старичок, удачи тебе». «Борис». Он протянул Гере руку. Тот не пожал ее, лишь вскинул кулак над головой и, тепло улыбнувшись, сказал «Пока». Через ворота он вышел из территории мастерской и приблизился к Мерсу, подсчитывая в уме стоимость заднего бампера, рихтовки и покраски крышки багажника и задка, выпрямление выхлопной трубы и замены бензобака. С учетом износа Мерса стоимость ремонта приблизительно равнялась его месячной зарплате и премиальных. Гера прикинул в уме скорость движения и силу удара, чтобы не повредить заднее стекло и двери, сел за руль и запустил мотор. «Прости меня», — мысленно обратился он к машине. «Ты, конечно, ни в чем не виновата, но хозяин у тебя сволочь сволочью». Он поставил заднюю передачу и отпустил сцепление. Мерс по широкой дуге покатился к бетонному забору и с глухим стуком впечатался в него задом. Все получилось так, как он и рассчитывал. Бампер лопнул и углом ушел под днище. Световые блоки разбились в дребезги. Крышка багажника сложилась домиком и, покачиваясь, как челюсть хищника, обнажила полую нишу. Любуясь на свою работу, Гера чисто машинально заглянул в деформированный багажник. Часть жести, которая служила его дном и не была прикрыта запасным колесом, от удара выгнулась, открывая треугольную дыру. Но в ней не было видно ни карданного вала, ни тормозных патрубков, никаких других потрохов машины. Не веря своим глазам, Гера смотрел на позолоченные замки тонкого кожаного кейса, лежащего под жестью. Оказывается, металлическая пластина лишь имитировала днище багажника. Под ней находилось полое пространство. Движимый неопределенным по смыслу и логике порывом, Гера схватился за край ложного днища и отогнул его настолько, чтобы можно было вытащить кейс. Затем приладил жесть к прежнему месту и уже готов был в припрыжку исчезнуть между частоколом березняка, как услышал тяжелые шаги Гочи и его отрывистую речь. «Эй, ты что там? Долбанулся, что ли?» Приняв позу спартанского дискобола, Гера размахнулся и метнул кейс. Он черным вороном пролетел над дорогой и скрылся в густых зарослях оврага. Тотчас из ворот выскочил Гоча. Гера следил за тем, как менялось выражение на его лице. Две крупные и наиболее заметные детали на его лице, нос и рот, стали стремительно краснеть и приближаться друг к другу. Они почти слились в единое целое, образовав какой-то несуразный орган. «Ты что?» «Ты что?» – бормотал Гоча, не сводя глаз с помятого багажника. «В ворота не вписался», – объяснил Гера, осторожно, как рану, поглаживая полосу излома на крыше. Выбрасывая вперед свои страусиные ноги, Гоча подлетел к машине и, схватившись загнутый задок, навис над багажной нишей. Как раз в это мгновение край жести, который Гера кое-как загнал на свое место, с звонким лязгом спружинил кверху. Гоча вздрогнул и просунул в тайник руку. Потом выпрямился и посмотрел на своего бывшего подчиненного. «В общем, так», — произнес он изменившимся голосом и снова опустил глаза. «В общем, так». Он пытался закрепить край жести под пластиковым ободком. Рука его дрожала. Гера ждал, что Гоча скажет еще. «В общем, так», — произнес Гоча в третий раз и пронзительным взглядом посмотрел на сумку, висящую на плече парня, с впалыми, как у голодной собаки, боками. И наступил момент истины. Гера видел, что в тайнике под днищем багажника Гоча прятал кейс. Он понял, что это был тот самый кейс, который лежал на заднем сиденье, угнанной Ауди. А Гоча понял, что Гера этот кейс нашел, догадался о его происхождении и перепрятал. Они оба все поняли. Пару часов Гера поспал в густых зарослях молодой рябины, наверстывая упущенное за ночь. Потом умылся в ручье, окунул в воду голову и спокойным шагом пошел по чистому лесу в дачный поселок. Удовольствие, способное соперничать с ездой на кабриолете. Древняя жара спала, сгущались сумерки. Запуганный июньским солнцем, туман боязливо высовывал свою седую макушку из оврагов и ям. Обильная роса пропитала травяной ковер насквозь, и он пружинил под ногами, приглушая звук шагов. Гера шел, не оглядываясь, но неприятное чувство, будто кто-то следит за ним из темных кустов, не покидало ни на минуту. Странно, думал, что Варкун промолчал и не сказал ничего более умного, чем, в общем, так. Свалил бы все на покойного, соврал бы, что Макс пользовался мерсом за сутки до пожара и что-то химичил в багажнике. Или придумал бы такую версию, что нечаянно вытащил кейс из Ауди, а потом забыл вернуть хозяину. Да вот только что о нем вспомнил, но для начала не грех взглянуть внутрь. И т.д., и т.п. А впрочем, понял Гера, всякое его объяснение и оправдание выглядело бы смешно и нелепо. И Гоча, несмотря на свое умственное недоразвитие, это понял. К слову, воровство даже опытному филологу трудно подобрать синоним. А для известного мастера словесного жанра Гочи эта задача была и вовсе невыполнимой. Гочи украл кейс, из-за которого убили Макса. Этот факт настолько бесспорен, что признание стало бы для бывшего хозяина Геры опасной пыткой. А зачем ему себя казнить на чужих глазах? Кто Гера такой для Гочи? Совсем не тот человек, перед которым необходимо корячиться в тесных рамках морали. Домик, растворенный во мраке, а потому лишенный формы и объема, медленно выплывал из темноты черным пятном. Чем ближе Гера подходил к нему, тем отчетливее видел на оконных стеклах красноватые блики пламени. Строители, как обычно, коптились у костра, безотрывно смотрели на чайник, похожий на паровоз, и, наверное, обсуждали очередной план по поимке таинственного незнакомца. «Надо же, как я им запал в души!» — подумал Гера, ощущая нечто отдаленно похожее на звездную болезнь актеров. Он поднялся по ступеням на крыльцо, порылся в карманах и уже когда поднес ключ к отверстию, увидел, что в двери не хватает одного стекла. Оно не было выбито. Квадратное стекло, одно из трех, было аккуратно вынуто из рамки. Рейки, прижимающие его к раме вместе с гвоздями, были сложены на крыльце, а стекло лежало на траве у фундамента. Впервые Гера видел следы вора, так сказать, вживую, и его удивило, что отношение к частной собственности у домушника было столь бережным и уважительным. Он зашел в дом и зажег свет на обоих этажах. Славой дачных домушников пользовались бригады строителей, которым ставили вину исчезновения в домах продуктов, и Гера первым делом заглянул в холодильник. Впрочем, в нем никогда не было особого изобилия, и вора, загляни он сюда, ждало бы глубокое разочарование. Пачка пельменей и несколько безголовых ментаев мирно покоились в морозильной камере. К чугунку с овощным рагу тоже никто не приложился. Уцелела даже недопитая бутылка заваренки. Недоумевая от привередливости вора, Гера осмотрел коридор, где хранились инструменты, комнату и поднялся на второй этаж. Все, что могло представлять интерес для взломщика, осталось на своих местах. Электродрель, велосипед, новые кроссовки, итальянские солнцезащитные очки и даже калькулятор Sony, который не понадобился бы только неграмотному. Гера сел за стол, включил лампу и, уставившись на корешки учебников, задумался. Может быть, не было никакого вора? Допустим, неожиданно с проверкой нагрянула хозяйка дачи. Да ключи дома забыла. Вот и пришлось ей высаживать стекло. Может быть, это стекло вывалилось само? Прямо в руки тому, кто поднялся на крыльцо и постучал в запертую дверь? Это вполне мог быть Бодя, которому до получки опять не хватило 10 рублей. Гера успокоился, откинулся на спинку стула, и тут его взгляд упал на полку, на которой лежали письменные принадлежности и конспекты. «Если мне не изменяет память», — подумал он, — «еще утром здесь лежал мобильник Макса». Он вскочил на ноги и скинул с полки все тетради и ручки. Пусто. Телефона нет. На всякий случай заглянул в ящики стола. «Нет». Он кинулся по углам, заглянул под диван, прощупал все щели под лестницей и в довершение всего перетряхнул свою одежду. Вот что этот голубчик унес с собой. Несчастный мобильник. За неделю он сменил третьего хозяина. Но зачем вору понадобился старый мобильник с треснувшим стеклом? Гера посмотрел в окно. На опушке леса по-прежнему вытанцовывал самбо костер, размахивая рыжей челкой, из которой в небо взмывала малиновая перхоть. Вокруг него темнели неподвижные силуэты строителей, напоминающие язычников у жертвенного костра. Гера с грохотом сбежал вниз, попутно выдернув из холодильника остатки водки, и выбежал на улицу. Вечно унылая компания встретила его гробовым молчанием, и даже плеск водки не заставил их переключить свое внимание на Геру. Он не стал подсаживаться к костру. Этот жест создал бы неправильное впечатление о его настроении. «Меня обокрали!» — сказал он. «Кто?» — безразличным голосом отозвался Боди, сидящий к нему спиной. Вопрос был несуразным. Но Боди задал его по причине полного отсутствия интереса к чужим проблемам. Гера понял, что у строителей произошло нечто из ряда вон выходящее. Его фигура, наполненная эгоцентрической жаждой всеобщего внимания и сочувствия, наверняка действовала людям на нервы, и ему пришлось переключиться на их проблему. «Что-нибудь случилось?» — спросил он Бодю. «Что вы сидите, как на поминках?» Бодя вздохнул, дернул головой и сунул конец палки в огонь. «Без работы мы остались, парень. Вот такая вот история. И без шансов ее снова заполучить», — добавил кто-то. И снова повисла тишина. Вряд ли Боди мог подумать, что Гера удовлетворится этим ответом. Просто ему было легче объясняться, отвечая на вопросы. «Вас что, прогнали?» «Да не то, что прогнали», — витиевато ответил Боди. «Ситуация такая сложилась». «Да что ты все темнишь?» — не выдержал кто-то из строителей. «Говори прямо». «Хозяин наш помер». Гера сначала не понял, о ком идет речь. Глядя то на Бодю, то на словоохотливую темноту за костром, он крутил головой, будто хотел зрительно отыскать источник надежной и полной информации. «Какой хозяин? Вы о ком говорите?» «О воркуне», — пояснил Бодя. «Час назад его обнаружили на железнодорожных путях, пополам разрезанный. Вот Славка с его женой на опознание ходил». «Расскажи, Слав, чего ты там опознал?» «Чего-чего», — проворчал Славка, прикуривая короткий, обслюнявленный окурок. Он чувствовал себя неловко в центре внимания. «Голову мы под насыпью нашли. Туловище без руки, прямо на рельсах. Ну, там не то, чтобы туловище, а так, месиво. А вторую руку мы уже с фонарями искали. Она метров на 300 отлетела». «Варкун?» — ахнул Гера. «Гоча?» «Гоча, Гоча», — подтвердил Бодя. «А ты только сейчас понял, о ком речь?» «Ничего я не понял», — прошептал Гера, чувствуя, как у него вдруг взмокла спина. «Я же его днем видел». «Мы его тоже днем видели. Ну и что? Днем был жив, а сейчас в трех частях в морге валяется». Геру словно ледяной водой окатили. Ему нужно было время, чтобы прийти в себя. Машинально открыв бутылку, он приложился к горлышку губами. «Вот и мы тоже», — одобрительно сказал Бодя. «По стакану выпили. А что-то не берет». «Как же это его?» — пробормотал Гера. «Пьяный был», — не задумываясь, — ответил Славка. «Мы, когда его с полотна выносили, водка сильно пахла. Кровью и потрохами, понятное дело. Тоже аж выворачивала. Но водку я сразу почуял. Наверное, стоял на краю платформы и под поезд свалился». «И вот», — продолжил свою зачерствевшую мысль Бодя, — «без работы мы остались. Жена хозяина, ну, уже вдова, значит, ничего не говорит, на вопросы не отвечает, не плачет, никого не видит. Может, с ума сошла от горя?» Славка спрашивает: «А нам что делать?» А она: «Уходите, не хочу никого видеть». «И все строительные объекты уже с весны заняты», — дополнил Славка. Это Гера уже не интересовало. Перед глазами стояло некрасивое, словно нарисованное шаржистом лицо Гочи. Его полураскрытый рот и маленькие невыразительные глазки, близко сдвинутые к переносице. В общем, так. Это ведь из-за меня пришла ему в голову убийственная мысль. Он напился из-за того, что я нашел кейс, что уличил его в воровстве. Ему было очень плохо. Он не смог вести машину, пошел на платформу и упал под поезд. Гере стало дурно. Он пошарил вокруг себя руками, словно потерял какую-то очень ценную вещь. «Стакан ищешь?» — спросил Боди, протягивая ему чашку с отбитой ручкой. «И мне глоток налей. Добро?» Гера вылил в чашку все, что оставалось в бутылке. Водка лилась через край. Бодя, вытянув губы трубочкой, шумно отхлебывал. Гера удушило чувство осознания своей вины. Он тер ладонью лоб, придумывая какое-нибудь оправдание себе. «Будешь?» — спросил Бодя, возвращая половиненную чашку. «Послушай», — произнес Гера, — «мы с ним сегодня днем подцапались. К тому же я немного помял его машину. В ворота не вписался. Может быть, он человек ранимый? Понимаешь, о чем я говорю?» «Кто ранимый?» — на высокой ноте переспросил Славка. «Варкун ранимый?» Кто-то хихикнул. Строители оживились. Забормотали, словно Гера рассказал анекдот. По кругу пошла пачка сигарет. «Ты что, парень?» — усмехнулся Бодя, сверкнув стальными зубами. «Ты всерьез думаешь, что так расстроил Гочу, что он из-за тебя под поезд кинулся?» «Гоча думал только о себе», — продолжил кто-то словесный портрет погибшего хозяина. «Мы для него, для вож, плюнуть не на что. Стал бы он из-за тебя водку жрать. Кто ты ему, друг?» «Не придумывай», — успокоил Бодя. «Варкун не тот человек. Но не будем плохо говорить о покойнике. Пусть земля ему». Он допил и кинул чашку в траву. У Геры отлегло от сердца. «Все же накатило», — подумал он. «В самом деле, какая глупость в голову взбрела? Подумаешь, уличил Гочу в воровстве. Первый раз, что ли? Так он только на ворованных тачках и жил. Это его хлеб, его способ существования. Это все равно, как если бы президент стыдился своего президентства». Гера вроде как бы повеселел. Даже подкинул в костер хворостину. Даже нашел, что посоветовать хлопцам. Дескать, севернее Костина дачники начали пахотную землю под дачи осваивать. И строительных работ там непочатый край. Но у самого где-то в душе образовалась пустота. И в нее, как в черную дыру, улетала перспектива на счастливую и долгую жизнь. «Имей в виду», — кружился у него в сознании голос Назаровой, «если они не найдут кейса у Гочи, тогда ты будешь следующим на очереди». На черном от копоти чайнике дрожала крышка. Бодя просунул палку под стальную проволоку, которая служила ручкой. Согнувшись, он шел вокруг костра на полусогнутых, выбирая, где удобнее разливать. Строители зашевелились, доставая из-под себя, из карманов и сумок кружки. Позднее чаепитие у костра стало их ритуалом. А у Геры кружки не было. И вообще, он был для них чужим человеком. «Не», — сказал Славка, — «в Костина мы не пойдем. Это слишком близко». «А что в этом плохого?» — не понял Гера. «Плохо то, что в Костина все начнется сначала. Те же двое. Или тот, в маске. И зарплаты нам снова не видать. Надо вообще убираться из Подмосковья». «Не нагоняй туч», — ответил Гера, уже почти не скрывая, что ему совсем не хочется остаться в дачном поселке одному. «Выловим и маску, и тех двоих. Все будет хорошо». Он никогда не думал, что ему так грустно будет расставаться с бригадой. Гера прожил рядом с ними почти 3 месяца, и многие проблемы стали общими. Соседство с этой компанией, пусть даже забитой и запуганной, не позволяло ему почувствовать себя совсем одиноким. И сейчас он представить не мог, что отныне рядом не будет их палатки и костра. Может быть, еще час назад он мог бы смириться с этим. Но известие о гибели Гочи заставило переоценить свое отношение к собственной жизни. Стоять в очереди к палачу ужаснее ничего не могло быть. Он бы немедленно унес отсюда ноги, спрятался, замаскировался, зарылся бы в землю, как посоветовала Назарова. Но пока некуда было бежать. Никто и нигде его не ждал. Гера невольно обернулся, кинув взгляд на строй призрачных березовых стволов. Мурашки истоптали всю спину, и она уже потеряла чувствительность. Влажный ветер прошелся по верхушкам деревьев. Пожухлый лист спланировал ему на голову. «Бодя!» — шепнул Гера, толкнув строителя в бок. «Может, сходим к Клементине? Я угощаю». «Нет», — покачал головой Бодя. «Наверное, впервые в жизни отказавшись от халявной водки. У меня уже башка раскалывается». Гера не знал, что еще можно принести в жертву неумолимо раздвигающейся между ним и строителями пропасти. Ничего не оставалось, как смириться. Он мысленно пристыдил себя и стал убеждать, что без строителей будет меньше проблем, пьянок и ночных засад. В какой-то мере это самовнушение помогло. Он посмотрел вокруг другими глазами. Вокруг буйствовала жизнь. Горели огоньки в дачных домах, тявкали домашние спаниели и баллонки. Заслоняя крыльями звезды, где-то высоко в небе прогудел самолет. Гера лег спиной на траву и раскинул в стороны руки. Под ладонь тотчас угодил холодный, упругий, словно из резины гриб. Гера выдернул его и поднес к лицу. Это был подберезовик, молоденький, звенящий, словно туго накачанный соком, с шершавой твердой ножкой и липкой шляпкой, в которой наклеились хвойные иголки. «Все будет хорошо», — почти с полным убеждением подумал он, вдыхая головокружительный запах гриба. «Завтра я подыщу другое жилье, потом найду работу и забуду мастерскую. Гочу в трех частях, обуглившегося Макса и Дину с прибабахнутым братцем, как дурной сон». Вольно или невольно, у Назаровой в этом списке не оказалось. Она сошла на асфальт и тотчас почувствовала, как заштормила. Чтобы не упасть, Дина схватилась рукой за дверь и опустила голову, глядя под ноги. «Обана!» — сказал Влас, чтобы было видно из кабины. «Эко тебя растрясло! Не тошнит?» «Тошнит!» — ответила Дина и с силой захлопнула дверь. Она заправила майку в джинсы и медленно пошла по тротуару. Тяжелый, сильный и мрачный, как подводная лодка, Мерседес плавно катился рядом с ней. Влас посигналил. Дина не отреагировала, в отличие от прохожих. Они уступали ей место и оглядывались. Наконец Мерседесу преградила путь припаркованная у тротуара машина, и он остановился. «Эй, истеричка, тебя ждать?» — крикнул Влас, высунувшись из кабины. Дина не ответила и свернула в проулок. Она подошла к массивным дверям с полированной ручкой, взглянула на свое отражение, отчего настроение еще больше ухудшилось, и зашла в подъезд. В прохладном вестибюле ее остановил дежурный в милицейской форме. Ему было жарко. Он помахивал у лица фуражкой и дергал за пуговицу рубашки, нагнетая пропотевший майки воздух, словно кузнечным мехом. Несмотря на дискомфорт, он тотчас бочком подошел к Дине и, шаркая туфлями, стал остроумничать. «Какие люди без охраны! А вы знаете, что сюда вход воспрещен? Категорически. Но для вас исключение. Молодых, красивых и, главное, фигуральных мы пропускаем без... Пардон?» Заигрывание длилось недолго. В вестибюле появился какой-то высокий чин. Дежурный мгновение напялил на голову фуражку и на несгибающихся ногах понес ему свою ладонь, приставленную к виску. Пока шел доклад, который вместе с сопутствующим эхом напоминал церковную молитву, Дина подошла к окошку и придвинула к себе телефон с грозным предупреждением «Только для внутреннего пользования». Она набрала трехзначный номер и услышала низкий голос. «Сычев?» Дина попросила пригласить к телефону Риму Фаизовну. Сычев эту просьбу выполнил, но как-то странно. Сначала он молчал, и Дина слышала только его тяжелое дыхание. Потом он картаво и с заметным раздражением произнес «Риму Фаизовну, а вы не могли позвонить позже? А еще лучше ей домой». «Ну, подождите». «Хорошо, не кладите трубку. Сейчас». «Алло, вы меня слышите?» «Идет она». «Идет. Сейчас возьмет трубку». «Я жду вас внизу», — сказала Дина, как только услышала голос Назаровой. Едва она положила трубку, дежурный, играя глазами, снова начал сближение. Но Дине было настолько противно его слушать, что она быстро вышла на улицу. Влас не уехал. Он припарковал «Мерседес» на тротуаре и, подкидывая на ладони связку ключей, стал прохаживаться неподалеку, с интересом поглядывая на табличку у подъезда. «Высшая школа МВД. Кафедра общественных наук». Назарова встретила Дину как старую знакомую, обняла ее и даже поцеловала. Но отличались они настолько разительно, что роль двух подружек не ложилась на них никак. Дело было не столько возрастной разницы. Назарова выглядела ослепительно. Она была одета в ярко-красный костюм с глубоким вырезом на груди, открывающий золотую цепочку с овном, украшенным алмазными вкрапинами. Гладко зачесанные волосы с пробором посередине были уложены в клубок на затылке. На ушах покачивались тяжелые золотые серьги с рубиновыми каплями. Прекрасный макияж подчеркивал тонкие брови, выразительные глаза и горящие закатным солнцем губы. А естественную, свойственную молодости и здоровью красоту Дины напрочь смазывала усталость после суток, проведенных в машине. Прохожие обращали на нее внимание только благодаря Мерседесу. «Идем в кафе», — предложила Назарова и взяла Дину под руку. Я знаю одно чудное местечко. — Извините, — ответил Дина, — я очень спешу. Назарова, все еще не отпуская руки Дины, посмотрела по сторонам и нахмурила брови. — Где же нам присесть? — Можно у меня в машине, — ответила Дина и пошла к Мерседесу. — Оставь нас, — сказала она Власу, который косился на Назарову, рискуя свернуть себе шею. — Может, не вообще уйти? — предложил он. — Хорошая идея, — ответила Дина. — А справишься сама? — спросил Влас, дразня ключами. Его уже не интересовала суть разговора с Диной. Она ему тоже осточертела. Влас изо всех сил привлекал внимание Назаровой. Правда, безрезультатно. Ты на поворот перестраиваешься в самый последний момент. А это надо делать заранее. И бензина осталось маловато. Заправься где-нибудь на дороге. Недурно, мысленно отметила Назарова, глядя на Мерседес. Немного запылен после дальней дороги. И все же смотрится внушительно. «Чао!» — сказал Влас, кидая связку Дине. Дина села за руль и тотчас завела мотор. Назарова устроилась рядом. Край узкой юбки поднялся намного выше колен и туго стянул женщине бедра. «Как она в такой юбке и на таких шпильках водит машину?» — мимоходом подумала Дина. «Сколько вы мне заплатите?» — без всякого выступления спросила Дина. Назарова помолчала. Она сузила губы, словно тянула коктейль из трубочки, и провела ладони по бежевой панели. «А сколько стоит эта машина?» — вопросом на вопрос ответила она. «Смотря, сколько заплатит покупатель». «Так вот», — медленно произнесла Назарова, «ту сумму, которую покупатель заплатит за эту машину, помножь на 3». Дина вскинула голову, недоверчиво посмотрела на Назарову и усмехнулась. «А не надорветесь, Римма Фаизовна?» Он шел по центральной улице поселка. Если можно было так назвать, присыпанную гравием грунтовку, огороженную с обеих сторон рабицей. Было около полуночи. Звуковой вакуум наполнялся шорохом его шагов, и этим звуком было слишком вольно в безграничной тишине ночи. Геру пошатывало не столько от выпитой водки, сколько от усталости. За прошедший день слишком много раз ему пришлось думать о малоприятных вещах, и это утомило больше, чем физическая работа. Когда он уже почти поравнялся со своим домом, и был готов свернуть к калитке, навстречу из темноты выплыла фигура малорослого человека. Он шел медленной, усталой походкой. Его лицо на фоне темной одежды выглядело белым пятном. Какой-то темный предмет на боку придавал фигуре асимметрию. Почему-то Гера не стал сворачивать к калитке, а пошел дальше, чтобы поравняться с человеком и рассмотреть его лучше. Последние события, включая высаженное из двери стекло, сделали его настороженным. Он был готов заподозрить в воровстве, вымогательстве, убийствах, купании в ночной реке любого встречного. Пусть даже прогулки по ночам среди дачников были вполне нормальным занятием. Человек, идущий навстречу, тоже замедлил шаги. Они медленно сходились. Что это была девушка, Гера понял, когда их разделяло не больше 5 шагов. «Храбрая», — подумал он в укор себе. Встретить ночью на лесной дороге мужика, намерения которого столь же темны, как и лесная чаща, равносильно сигналу стартового пистолета. Удивительно, что девушка продолжала идти на него, вместо того, чтобы продемонстрировать бег высочайшего класса в условиях почти полного отсутствия видимости. Чем ближе они сходились, тем медленнее девушка передвигала ноги. Было похоже, что девушка подавлена ужасом, как кролик перед удавом. И воля ее уже сломлена. Когда они поравнялись, девушка вообще остановилась. Гера пожалел, что не взял с собой фонарик. Осветил бы свое лицо с приветливой и доброжелательной улыбкой. Назвал бы свое имя и фамилию, место рождения и год вступления в ЛКСМ. «Это ты?» – неожиданно произнесла девушка вовсе не испуганным голосом. И тут Гера начал различать ее черты лица, и они показались ему знакомыми. — Я, — признался Гера, останавливаясь. — А чего молчишь, тенью притворяешься? — Фу ты, ну ты! Да это же Динка! — Вот это встреча! — с искренним изумлением воскликнул Гера. — Ты как сюда забрела? В поисках крутого репортажа? Он подошел к девушке. Ее лицо в ночном мраке казалось не совсем таким, каким он запомнил его при дневном свете. Дина была одета в темную майку, джинсы. На ее плече болталась спортивная сумка. «Я тебя тут уже полчаса жду», — сказала она. «Меня?» Гера все еще находился в состоянии синдрома острого скептицизма и недоверия. «А как ты можешь меня ждать? Разве мы «Постой, а откуда ты узнала, где я живу?» «От верблюда», — ответила Зина. «Ты им не сам говорил. И уже не помнишь? Слушай, возьми сумку, пожалуйста. У меня уже плечо деформировалось». Он снял с ее плеча сумку. Она в самом деле была тяжелой. Опершись о его плечо, Зина приподняла ногу, стянула с нее кроссовку и стала вытряхивать песок. Гера быстро посмотрел по сторонам. У него появилось ощущение, что она здесь не одна, и встреча эта ничего хорошего ему не сулит. «Ну, пойдем. Ноги все стерла, пока твой сарай нашла». «Куда пойдем-то? Дина, нормально можешь сказать?» «К тебе? Куда еще?» — нервно ответила девушка. «Не в берлогу же к медведю?» «Стоп», — мысленно сказал Гера. «Тут что-то не то. Она здесь не случайно. Слишком много в одной точке событий. Кейс, Гоча, электричка, Дина». «Ты какой-то деревянный», — предъявила претензии Дина. «Ты что, не один? Ты с девушкой?» «Да как тебе сказать?» — расплывчато ответил Гера. «В самом деле немного чувствую себя Буратино, сидящим в чулане у Мальвины». «Чудесная ночь, правда?» «Так ты откуда?» «Из командировки», — сквозь зубы произнесла Дина. «Господи, да ты же пьян! От тебя водкой разит на 3 метра!» «Не разит, а пахнет», — поправил Гера. «Так где ты, говоришь, была? В Иркутске?» «Я пока ничего не говорю», — ответила Дина, отворяя калитку. «Надеюсь, чай у тебя есть?» Комната ей понравилась. Щурясь от яркого света, она рассматривала книги на полке. Гера следил за ее взглядом, для него убирал с кресла рубашку и брюки. «Значит, ты действительно учишься на журналистике?» «У тебя глаза красные», — сказал Гера, — «и слезятся. Может быть, у тебя конъюнктивит? Или блинорея?» «Это то же самое, что трипер, только глазной». «Это от усталости», — ответила Дина. «Пройдет. Слушай, а чего ты на меня так странно смотришь?» Она разбирала сумку, выкладывая вещи на стол. Это была либо преднамеренная демонстрация светлых помыслов, содержимое личной сумки, как у души, может многое сказать о человеке, либо обыкновенная непосредственность с долей наглости, присущая столичной девице престижной профессии. Как бы то ни было, стол Геры вскоре оказался заставлен фотоаппаратом, диктофоном, зарядным устройством, блоками с запасными батарейками, портативным компьютером, коробочкой для гамбургеров, пакетом с нательным бельем, косметикой, противозачаточными таблетками, папками с рукописями и прочим репортерским хламом. «Здесь телефон есть?» – спросила она, вытаскивая из сумки литровую бутылку с коньяком и торжественно поднимая ее над головой. Словно весь этот вещевой эксгибиционизм был проведен ради бутылки. «Нет», — ответил Гера, чувствуя, что его сейчас невозможно будет заткнуть. «Был мобильник, и тот украли». «Жаль», — ответила Дина, не придав никакого значения реплике о телефоне. «Я хотела материал скинуть по модему. Придется завтра в Москву ехать». «Опа», — подумал Гера. «Значит, она намерена у меня переночевать?» «Материал о фестивале бардовской песни?» — уточнил он. Все еще не определившись, рад он предстоящей ночи с Диной или не очень. «Да. Стаканы принеси, пожалуйста, и открой эту банку с ветчиной. У меня уже ноги не ходят». Она села в кресло, откинула голову, закрыла глаза и сладко потянулась. «Значит, ты из Иркутска?» — спросил Гера, сворачивая пробку на бутылке. «Из Иркутска», — вяло повторил Дина. Он прикусил язык. Ему стало больно. Тем не менее, он каким-то образом исхитрился прошепелявить. «Актриса Назарова видела тебя в аэропорту. Ты была в спортивном костюмчике с сумкой и белых кроссовках». Дина будто спала. Не открывая глаз, еле шевеля губами, она произнесла. «Надо же, какая наблюдательная!» «И ты шла через зеленый коридор, дьюти-фри», — вогнал Гера гвоздь по самую шляпку. Дина не реагировала. Она продолжала неподвижно сидеть в кресле с закрытыми глазами. Прошло не меньше минуты. «Вот же дрянь!» — наконец произнесла она. «Она все еще боится, что я напишу правду про ее дерьмовую программу и пытается меня шантажировать. Через тебя!» Дина открыла глаза. «Ты еще не налил? Тогда посмотри на ценник. Он наклеен на пробке». «Сколько там? $7? Ты где-нибудь в Москве встречал французский коньяк за $7?» «Правильно, не встречал. Эту бутылку я действительно купила в Шереметьево. Дьюти-фри. Там все товары без пошлинной наценки. Поэтому так дешево». «А как ты туда прошла?» — спросил Гера, наливая коньяк в стаканы. Дина вздохнула. Ей приходилось отвечать на вопросы вопреки своему желанию. «Ты меня вынуждаешь выдавать свои тайны. Как-то я делала интервью с начальником погранотряда Артемьевым. Ой, это ужасно скучно. Дальше, дальше. Мы очень мило побеседовали. Интервью вышло в газете. Через 3 месяца Артемьев досрочно получил полковника. Благодаря интервью, конечно. Позвонил мне в редакцию, пригласил на банкет. Я его ни о чем не просила. Он сам сказал, что может провести меня через пограничный контроль в магазин беспошлинной торговли. Я думала, протрезвеет, пожалеет о своих словах. Оказалось, нет. Теперь спиртное, косметику и парфюмерию я покупаю там. Понял, почему твоя Назарова видела меня в Шереметьево? Ты меня что, ревнуешь к ней? — спросил Гера и снова прикусил язык. Приплыли, — насмешливо ответила Дина. Да мы с тобой эту Назарову на такой лжи поймали, что из нее можно веревки вить, длиннее швартового в Титаника. А она нас обоих лбами столкнула. Я, как дура, сначала на тебя бочку катить начала. Теперь ты на меня. Зачем ей надо было сталкивать нас лбами? Да я тебе об этом уже целый час дал доню, разозлилась Дина. Мы вдвоем поймали ее на лжи. Но эта глупая импровизация под маской, а потом ссылки на какого-то сотрудника уголовного розыска, дающего сюжеты для сценариев, всего лишь надводная часть айсберга. А глубже что-то более серьезное. Потянет на сенсацию. Назарова поняла, что если мы с тобой начнем копать, то ей будет плохо. «Не пугай», — попросил Гера. «Тебя послушаешь, так хочется крикнуть. Ура!» и кинуться в атаку. Макса она не убивала. «Она вообще к этому делу не имеет никакого отношения», — добавил он тоном, в котором нетрудно было заметить скептицизм. Он знал намного больше Дины, и на этот скептицизм имел право. «Я не буду ничего говорить об убийстве Макса», — ответила Дина, пригубливая коньяк. «Хоть и Франция, а все-таки гадость. Я его не знала, в вашей мастерской не была, и ваши дела меня не интересуют. Я хочу сказать другое. У твоей Назаровой рыльца в пушку, и она мечется. Она стравливает нас друг с другом, чтобы отвлечь от своей персоны». Дина сама себе налила коньяку, отпила и с той же запальчивостью продолжила. «В Шереметьево она меня засекла. На лжи поймала. Надо же, какая ловкая следопытка. Может быть, она вообще постоянно за нами следит? И сейчас торчит где-нибудь под окнами? А знаешь ли ты, что никакой мастерской на улице Хозяйственной в доме 20/9 нет? Такого дома вообще нет. И театра современного монолога не существует в помине. Открой театральный справочник и убедись в этом сам. Кто же она такая, черт возьми?» «Не знаю», — махнула рукой Дина. Да так резко, что немного коньяка пролилось из стакана на пол. Но тогда, в этой промзоне, она профессионально разыграла перед нами спектакль. Надо же, я все перепутала. Сама же просила меня запереть себя на засов в пустой комнате. Я была уверена, что мы с актрисой Назаровой поймали преступника. Меня даже дыхание захватило от раскрывающихся перспектив своей карьеры. Беспрецедентное журналистское расследование, репортаж на первую полосу. И нате вам. Пришла, глазами хлопает. Ты все перепутала, не так меня поняла. Надо было хватать ее за шкирку и в милицию везти. А я что-то совсем раскисла. Дина выдохлась. Гера тюкал пальцем по клавиатуре ноутбука и отхлебывал из стакана. В директории «Паблик» нашел 10-1.5 текстовых файлов. Самый свежий из них был записан сегодня, 19:20, и был обозначен как «Иркутск». Гера вывел текст на экран и прочел заголовок «Струны моей души» и ниже, с фестиваля бардовской песни в Иркутске. «Я написала его в самолете», — сказала Дина, отвлекшись от грустной темы. «Как ни странно, мне всегда лучше пишется в движении». «Ты знаешь», — признался Гера, не поворачиваясь к Дине лицом, — «я до сих пор тебе не верил». Блики костра скользили по потолку, обшитого вагонкой. Казалось, огонь хочет поджечь дерево, но ему не хватает энергии. Короткая июньская ночь легко и быстро добралась до своего зенита, и как песок в колбе стала стремительно сыпаться вниз. Гера рассказывал Дине все, что ему было известно об угоне Ауди, ставшем началом неприятных событий. Дина, лежа на спине и глядя в потолок, слушала его и покусывала губы. Когда он упредил ее вопрос и пояснил, что все это ему стало известно со слов Назаровой, которая была любовницей Макса, Дина вскочила с постели, словно под одеяло забрался еж. «Я же тебе говорила! Меня редко подводит интуиция!» – взволнованно зашептала она. «Эта коза связана с угонщиками машин. Она же в криминале сидит, как лягушка в болоте. Надо же, какой Макс был щедрый на любовь к ней!» Интересно было узнать, за какие такие достоинства он стал с ней встречаться. «Просто полюбил женщину», — осторожно предположил Гера. «Что?» — иронично пискнула Дина. «Просто полюбил женщину? Где это ты такое видел, чтобы женщину любили просто так?» Гера взглянул на Дину уже с любопытством. «Однако ты циник». «А ты мальчишка», — беззлобно отпарировала Дина. «Назарова наверняка замешана во всей этой истории. И пуще огня боится хозяина Ауди. Она спрашивала меня номер этой машины. А ты его запомнил?» Гера ответил не сразу. «Да, вроде запомнил». «Отлично!» Еще больше оживилась Дина, стоя рядом с ним на коленях. «Мы начинаем игру в шахматы. Причем в полной темноте. Но две фигуры противника нам уже известны. Назарова и хозяин Ауди». Она подкупала его своим безудержимым стремлением совать свой нос во все дела, где пахло криминалом. Гера немного завидовал Дине. В отличие от него, она была настоящей журналисткой, в лучшем понимании этого слова. Она была следователем, следопытом, изыскателем, и ее манера поведения вдруг снова пробудила в нем интерес к ремеслу, которому потихоньку утрачивал интерес. «Ты собираешься разобраться в этой темной истории?» – спросил он, но сам еще не до конца решил, готов ли составить Дине компанию. «А как же?» – удивилась она вопросу. «Журналистика – это тот же шоу-бизнес. Мне надо выступить с каким-нибудь громким разоблачением. Меня должны заметить. Мое имя должно вспыхнуть неожиданно и ярко. Только тогда можно будет серьезно думать о карьере. И ты должен мне помочь». Последнюю фразу она произнесла тем многозначительным тоном, какой умеет воспроизводить только женщины. В нем удивительно тонко сочетались лесть, намек на щедрое вознаграждение, ласка и преданность кошке. Сказав это, Дина провела пальцем посреди моей груди, нарисовав невидимый крест. «А почему я?» Торг был неуместен. Все уже было решено. Но так устроен мужчина. В отношениях с женщинами он всячески пытается демонстрировать свою силу, главенство своих решений. В итоге все равно делает то, что хочет женщина. «Потому что ты спал с Назаровой», – неожиданно прямолинейно выдала Дина, легонько царапая ногтями его грудь. «И она тебе доверяет». «Что за ерунда?» – вяло возразил Гера. «С чего ты взяла? Да я же вижу, какое у тебя появляется выражение на физиономии, когда я говорю о Назаровой», – усмехнулась Дина. «Ты можешь обмануть кого угодно, но только не меня». «Я не завидую твоему будущему мужу», – сказал Гера, глядя на Дину, как на взрывное устройство неизвестной конструкции. «Это потому, что ты глуп», – вдруг обиделась Дина. «Я глуп?» – вскричал Гера, хватая Дину за плечи и заваливая на себя. «Это ты мне сказала? Щелкоперша, да ты уже неделю грызешь кончик ручки и морщишь лобик, раздумывая над тем, что Назарова сделала плохого, и что она могла бы сделать, если бы не сделала того, что уже сделала. Замолчи, не то обижусь и уйду. Пока ты шевелишь своими извилинами, я уже завладел кейсом хозяина Ауди. Понятно? У меня в руках штуковина, из-за которой прихлопнули двух человек, и теперь собираются прихлопнуть меня. Что ты несешь? А то, что женщины в журналистике способны только обижаться, задавать подлые вопросы, а в случае серьезной ошибки тотчас напоминать, что вы слабый пол. Дина молча встала с постели, завернулась в простыню, подошла к окну и прикрыла створку. «Ты чего разорался?» – шепотом произнесла она. «Ты соображаешь, что говоришь?» «Соображаю», – ответил Гера, с опозданием понимая, что погорячился. «Но ты сама вывела меня из себя». Она подошла к столу, плеснула в стакан коньяка и, вернувшись к дивану, села на его край. «И что было в этом кейсе?» – тихо спросила она, не сводя с Геры глаз. «Я еще его не вскрывал. И, честно говоря, не собираюсь это делать». «Почему?» «Потому что хочу жить. Завтра моей ноги здесь не будет. Я уеду к себе на Алтай». «Никуда ты не уедешь», – ответила Дина, залпом выпив коньяк. Поморщилась, посмотрела на стакан. «Какую все-таки гадость производит во Франции?» «Никуда не уедешь», — повторяла она. «Будешь жить у меня и учиться на журналиста. «У тебя?» — Гера изобразил бурный восторг. «С твоим долбанутым братцем и убогой мачехой? Спасибо! Лучше я пойду санитаром в психбольницу Кащенко». Тут он вспомнил, как разыграл мачеху, и сказал: «Не забудь забрать у своей второй мамы мой паспорт». «Откуда у нее твой паспорт? Я приходил к ней и представился покупателем твоей комнаты». Он думал, что Дину это развеселит, но она думала о другом. «Где кейс?» «Там», — неопределенно махнул он рукой. «Я кинул его в канаву». «В какую еще канаву?» — жестко спросила Дина. Она склонилась над ним, положила ладонь ему на горло, а потом медленно опустила ее к животу и ниже. «Ты знаешь, что я с тобой сделаю, если ты не дашь мне этот кейс? Ты знаешь, чем рискуешь? Теперь я не завидую не только твоему бывшему мужу», — признался Гера, осторожно убирая ее руку, «но также твоей мачехе, сводному братцу, твоим дядям и тетям, главному редактору Фризову, командиру самолета, который тебя вез». «Мне долго ждать? Тебе бы мужиком родиться», — сказал он, со вздохом вставая с дивана. Дина кивнула, словно согласилась с этими словами, но лицо ее вдруг потемнело, словно пламя свечи задуло сквозняком. Она начала быстро одеваться, резко завела руки за спину, застегивая лифчик. Движение было чрезмерно сильным, и швы треснули. Дина с ненавистью сорвала лямку с плеча и кинула ее на пол. «Будь все это проклято!» — сквозь зубы произнесла она. «Ты что?» — произнес Гера, стараясь вложить в голос как можно больше доверительности и нежности. «Отец мне говорил эти слова. Теперь ты», — ответила Дина, надевая через голову футболку на голое тело. «Ненавижу все женское в себе. Ненавижу!» Надо было срочно давать задний ход. Гера схватил Дину за край футболки и потянул к себе. Она не удержалась на ногах и спиной упала на постель. Через мгновение Гера оказался сверху. «А как мне нравится все женское в тебе!» — полтоядным голосом произнес он и пропустил руку между ее ног. «Тебе нравится?» — произнесла Дина, отворачивая лицо. «Но это мало что значит. Кто ты такой? Сегодня ты есть, а завтра тебя нет. Появится другой, кому это тоже понравится», — на всякий случай заверил Гера, предусмотрительно отказавшись от своей эксклюзивной роли в постельных делах с Диной. «Ну при чем здесь кто-то другой?» — отпарировала Дина, сильно сжав колени, и села в постели. «Какое мне дело до другого? Убери руку. Я не альтруистка. И не проститутка, тем более. Меня больше волнует свое отношение к себе. Кому-то все равно, в каком качестве пребывать, а кому-то позарез нужно то, чего природа не дала». Она снова встала и быстро оделась. Затем взяла сумку, посмотрела на вещи, расставленные на столе, но складывать их не стала. «Вот тебе, например, не все ли равно, кем быть, мужчиной или женщиной?» — задала она неожиданный вопрос. «Что значит, не все ли равно?» — возмутился Гера и постучал пальцем себя по виску. «Ты за кого меня принимаешь? Феминистка?» «Ладно, пойдем», — махнула она рукой. Гера напомнил ей о ее вещах. «А мы разве сюда еще вернемся?» «Конечно», — не задумываясь, ответила Дина и стала спускаться по ступеням вниз. «Коль Бог создал нас разнополыми существами, то будем извлекать хоть какую-нибудь выгоду из этой роковой ошибки, да?» «Вот тебе на», — подумал Гера.